Прости меня, не хотела. Вопль споротого нутра. Так смертники ждут расстрела в четвертом часу утра за шахматами. Усмешкой, дразня коридорный глаз. Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Кто? Боги благие, воры, во весь окоем глазка, глаз, красного коридора, ляск, вскинутая доска, махорочная затяжка, сплев, пожили, значит, сплев, по сим тротуарам в шашку, прямая дорога в ров и в кровь, потайное око луны слуховой глазок, и, покосившись сбоку, как ты уже далек.